За 2 часа ногти вырастали до такой длины, что их не успевали обрезать. Да и до ногтей тогда, собственно говоря, было. Люди были в шоке, натыкались вслепую друг на друга, кричали от ужаса, молили Пресвятую Деву Марию о помощи и не понимали, что с ними творится. Доходило до того, что, идя по коридору, я переступал через только что остывшие трупы, через людей, с которыми я еще утром здоровался. Штамм вируса, вырвавшийся при взрыве из лаборатории, был практически неизвестен человеку. Он лишь изучался нашими горе-учеными, которые, видимо, что-то там прокололи и заглянули за границу дозволенного им микромира. Организм еще не успел приобрести иммунитет от этих парящих в воздухе мутированных бактерий, и в течение последующих 2 дней заразились и умерли почти все обитатели базы старше 40 лет. Мы с Паулем выжили, поскольку нам тогда было по 28. Остались в живых и не успели постареть те, кому было до 30, то есть те люди, которых вы видели на мониторах в капсулах анабиоза. Их успели спасти губеры, укладывая в заморозку по 300-400 человек за день. Не удивляйтесь, губеров-то как раз эпидемия не коснулась. Впрочем, они ведь были созданы искусственно. Старик вздохнул. В помещении центрального пульта управления царила зловещая тишина. Никто не произносил ни звука. Все с напряжением ждали фатального окончания рассказа. Как выяснится позже, именно в этот момент у Виктора Ивановича созреет дальнейший план их пребывания здесь, в зараженной зоне подземелья Антарктиды. До этого момента он еще в чем-то сомневался, но, встретившись взглядом с Павлом, понял, что и тот поддержит его, каким бы это решение ни было. Полковник Фрикс умер одним из первых, и мы успели его кремировать, продолжил Георг. На схеме, которую вы изучали, этого бункера нет, но он находится дальше, за радиорубкой. Обычная высокоградусная печь, какие в свое время Гиммлер понастроил в Освенциме, Бухенвальде, Треблинке. Следом за полковником мы начали сжигать и остальных умерших от заражения. Перед своей смертью, а умер он, я вам скажу, за каких-то 4 часа, весь покрывшись язвами и морщинами, Фрикс успел отдать команду на замораживание всех, кто остался в живых. Девушки в возрасте 20-25 лет, мужчины того же возраста, мы с Паулем и еще 28 человек команды обслуживания, да плюс губеры-клоны, всего около 2000 человек. Вот и все, кто остались живы после этого повального мора. Процессом заморозки, как я уже сказал, занимались губеры. Они же, спустя какое-то время, когда уже все выжившие лежали в саркофагах, занялись и восстановлением бункеров после пожара. Проходя лаборатории, вы видели уже конечный результат их восстановительных работ, когда ими никто из живых не руководил. И они, по своему разумению и усмотрению, выставляли уцелевшие колбы с мутантами, доски с чертежами, документацию, антураж помещений, какими они их помнили. Развешивали одежду, расставляли стулья, чистили от копоти стены и потолки. В течение 2 лет, до 1950 года, они привели базу в более-менее то состояние, которое вы сейчас видите. Позже они следили за обсерваторией с телескопами, поддерживали функционирование всех приборов, наблюдали за саркофагами и сторожили объект в силу своих заложенных учеными возможностей. «Так это были их халаты, которые я видел, однако, на вешалках?» — впервые подал голос отважный оленевод. «Какие халаты, Ваня?» «В лаборатории, под полкой с противогазами, да». «И что?» «Я на них заметил тогда бирки с надписями «Губер» такой-то, все под разными номерами». «И не сказал нам?» «Побоялся, что вы будете смеяться, однако». Все печально улыбнулись. Да халатов ли сейчас было, собственно говоря? Старик кивнул и продолжил. Сама система замораживания была полностью автоматизирована и разработана нашими учеными вплоть до секунды. Человека сначала усыпляли, затем погружали в саркофаг с жидким азотом, добавляя глицериновую среду. Температуру доводили до минус 196 градусов, при этом никоим образом не мешая автоматике заниматься основным процессом. Губеры просто следили, чтобы не происходило незапланированных сбоев в аппаратуре. Георг закурил новую порцию табака и обвел взглядом друзей. Профессор сидел, откинувшись в кресле, и внимал каждому слову хозяина бункера. Павел курил и также внимательно слушал старика. Выражение их лиц можно было назвать скорбным. Один якут только не находил себе места, нервно гладил сына полка и при каждой фразе Георга цокал языком, давая понять, что он тоже в курсе дела криогенной заморозки. Подумаешь, невидаль какая. Система заморозки подразумевала собой состояние анабиоза на 100 лет. Автоматически она была запрограммирована, чтобы включиться в 2048 году, то есть еще спустя 55 лет, считая от сегодняшней даты. Это срок выхода из анабиоза тех людей, кто создаст заново новую арийскую расу, чистую, без нацистских взглядов и верований. Младенцы тоже заморожены, и я надеюсь, что после нас они создадут новую колонию поселения в подземной Антарктиде. А там уже можно и обнародовать свое существование. И Георг добавил по-русски. Мне уже, конечно, не дожить до этого. Может быть, Андрей застанет это новое возрождение. Наступила пауза. Прежде чем Виктор Иванович успел что-то спросить, Андрей задал вопрос первым. «Вы все время упоминаете клонов губеров. А где они сейчас? Почему мы с ними не столкнулись ни разу?» Старик печально улыбнулся. «Их уже нет, но я как раз к этому и подхожу в своем рассказе. Наберитесь терпения, осталось совсем недолго». Он обвел всех взглядом и, сухо закашлявшись, приложился к платку. Так как мы числились в команде обслуживания, нас разморозили первыми, чтобы мы потом, спустя отведенный нам с судьбой срок, могли размораживать следующую смену, те — следующую, и так до 2048 года. Последняя смена должна была вывести из состояния анабиоза весь генофонд будущей расы, но теперь, как вы понимаете, об этом не может быть и речи. Я специально никого из следующей смены не размораживал. Что толку, если им суждено будет заразиться и умереть в одиночестве, как, собственно, и я сейчас? В течение 32 лет губеры поддерживали наше жизненное состояние в анабиозе, следили за датчиками, подпитывали через трубки наши организмы и постепенно умирали. С 1948 по 1980 годы перестали функционировать 15 клонов, затем еще, пока, наконец, не остался последний. Тот, губер-бармен, что дружил с Паулем. Он-то нас и разморозил. Умирая, он включил автоматическую разморозку 30 саркофагов, нас с Паулем и остальных 28, новой смены команды обслуживания. Теперь с 1980 года за капсулами с глицериновой средой должны были следить мы. И мы следили. До поры до времени. Андрей ахнул. «Так вы с 1980 года продолжаете жить и бодрствовать? 13 лет?» Он с удивлением и крайней степенью уважения посмотрел на старца. «Увы. Мало того, я есть уже 4 лет». Как сам находиться здесь, один. Вы первый за 4 лет, кого я увидеть живым. «Как это?» — переспросил якут. «После выхода из анабиоза», — перевел Андрей, «мы чувствовали себя, можно сказать, нормально. Как нас замораживали, так мы и вышли из сна в том же состоянии 28-летних молодых мужчин. Наш организм, во всяком случае мой, переживал те функции, которые и подобает жизнедеятельности тела в 30-летнем возрасте. Почти 3 года, с 80 по 83, я нормально питался, ходил в туалет, по утрам делал зарядку. 2000 человек лежали в саркофагах, мы следили за ними, и к тому же я изучал французский и русский языки. Заняться было чем. Не знаю, каким образом, но Паулю удалось разморозить свою фройляйн. Может, перед смертью ему Губер сказал по секрету код. Может, и сам каким-то образом вычислил. Я до сих пор не знаю об этом. Так или иначе, с 1980 года нас на базе находилось 30 живых, плюс девушка Пауля. Были еще женщины, но к нашей истории они не имеют прямого отношения. Этот период я тоже вспоминаю с теплотой в душе. Мы жили, если можно так выразиться, в райских наслаждениях. Нас никто не трогал, нами никто не интересовался. Первый ажиотаж постепенно утих, и о нас, казалось, забыли. Рут, так звали девушку Пауля, готовила нам ужин, и по вечерам мы играли либо в карты, либо посещали кинозал, либо просто плескались в бассейне. Другие тоже разбились по парам и проводили время в свое удовольствие. У меня девушки не было, да я и не горевал особо. Все, что мне было нужно для одинокого счастья, находилось, как вы понимаете, в библиотеке. Лишь позже я понял, что означает настоящее чувство одиночества. Георг медленно выдохнул воздух, и, казалось, вместе с этим выдохом в пустоту пространства выскользнула частица его души. Настолько потрясенно это выглядело со стороны. Все начало происходить так же внезапно, как и в 1948 году. Размороженные организмы 30-летних людей начали выходить из строя буквально за один год, и, старея, умирали прямо на глазах. «Это вы сейчас за какой год говорите?» — спросил Павел. «Сейчас вспомнить», — опустив веки, проговорил Георг. «Это быть... Да, это быть 1989 год. 4 года назад. Тогда есть умирать Пауль. За год до этого умирать бедная Рут. Андрей, переводи», — указал на старика начальник. «Видишь, как ему трудно даются русские слова. Говорите по-немецки, прошу вас», — обратился он к Георгу. «Андрей успевает переводить, мы все понимаем». «Я...» «Да, за год до этого умерла Рут, и смерти продолжались в течение всего 89-го года. Все 28 человек умерли от этого генетически мутированного вируса. Я тогда еще не знал, что он продолжает мутировать и действовать, как бы из-под тишка. Все нормально жили, питались, строили планы на совместное будущее, как я уже говорил. У нас была ферма, оставшаяся вполне работоспособной после губеров, и мы ухаживали в ней за домашним скотом, пекли хлеб и варили пиво в собственной пивоварне. Мы слушали радио с материка и дивились разнообразным открытиям в области техники, например, телевизоры. Для нас они были в диковинку, и мы о них имели представление только по отрывкам из радиопередач. Мы узнали о полете Гагарина, о высадке американцев на Луну, о холодной войне, о Кеннеди, Ганди, Брежневе, Олимпиаде 80, наконец. Мы даже приручили пингвинов и на немецком языке отдавали им команды, которые они понимали. «Вот ваш птица понимать по-немецки?» — попытался пошутить он, обращаясь к якуту. «Найн», — в тон ему ответил оленевод из тундры. «Он понимать только по-якутски и бурятски». Георг вздохнул. «А у нас пингвин умереть сразу с людьми. Сначала по 2-3 человек и один пингвин. Потом один человек и 3 птица, 4. Здесь же, внутри базы, продолжил переводить Андрей. Мы с Паулем их кремировали. Затем наступила очередь остальных. Умирали внезапно и непредсказуемо. Пауля я похоронил последним. 4 года назад в ледниках. Я поставила ему деревянный крест и помолился за него. Он был мне другом до конца дней. Старик высморкался в платок, и ткань сразу пропиталась красными пятнами. С тех пор я на базе один, уже 4 года, и я постепенно умираю от этой проказы, летающей в воздухе. Наступила пауза. «Мы тоже умрем?» — спросил Виктор Иванович, просто ради того, чтобы хоть что-то спросить. «Теперь, когда заразились, да. Это было неизбежно с того момента, как вы открыли двери базы 211. Сколько у нас осталось? Коротко поинтересовался Павел. Не так уж и много, как хотелось бы. Процесс заражения уже пустил в ваших организмах свои разрушительные действия. Вы заразились 4 дня назад, но вирус мутирует и выпускает из себя все новые и новые штаммы. Возможно, ваш процесс не затянется надолго, как у меня. Я фактически начал умирать как раз 4 года назад. Каждый день, и сейчас особенно стремительно, у меня выпадают волосы и зубы. Вот, — показал он развернутый платок, и Андрей перевел. Только что выпал очередной зуб. Осталось 5. У меня самое большее месяц в запасе. У вас, — он вздохнул, — возможно, год. Может, 2, смотря как будет развиваться генетический мутант внутри базы. Если он вырвется наружу, сами понимаете, что может произойти. Вот теперь я все рассказал. Решать вам, друзья. Сын полка, ни о чем не догадываясь, продолжал вертеться в ногах якута. Он недавно покушал, и ему было хорошо. Часы на руке хозяина бункера показывали 5:00 утра. Никто не хотел спать, все слушали Георга и задумывались над тем, как быть дальше. Не каждый день в Антарктиде доводится узнать, что тебе жить осталось от силы 1-2 года, не более. Тут было о чем поразмыслить. После продолжительного молчания начальник станции взял слово. «Как вы думаете, Герр Дёнец, у нас есть шанс выбраться на волю?» Старик задумался и пожал плечами. «Все зависит от вас, Герр Профессор. Вирус находится здесь, внутри база. Если вы попытаться дойти до мирной, я не буду вам мешать. Не в моей это компетенции. Однако... вы знаете, что потом произойдет?» «Я понимаю», — с горечью согласился Виктор Иванович. «Да, хорошо, что вы понимаете. Этот вирус может распространиться вначале на станцию, затем через вертолетчиков он перейдет на ледокол, а там и до материка недолго. Европа, Азия, Африка, обе Америки. Глобальное заражение всего населения планеты. Это будет сопоставимо с вымиранием динозавров 60 миллионов лет назад. Этот генетический мутант сметет с Земли половину человечества. От него нет пока иммунитета, и он распространится повсюду. Старик вздохнул. «Герр Андрей, твое коленко болеть еще?» «Ага», — почесав ногу, ответил временный переводчик. «Твой коленка уже нести в себе ДНК вирус. Тот вирус, что нельзя отсюда выпустить. Если вы идете с базы до мирной, вы станете новым носителем неизвестных человечеству заражений». Георг снова закашлялся и поднес платок к губам. «То заражений, что придумали наш ученый. Придумали выпустить на волю и... сами же и погибнуть. Что нам теперь делать, Георг?» Секунды позднее спросил начальник станции. «Как вы посоветуете? Вы же здесь хозяин». Виктор Иванович при этих словах посмотрел на своих товарищей. Все молчаливо сидели и, задумавшись, переваривали только что услышанное. «Вам решать», — повторил Георг. «Я потому вас и предупредить в самый начало. Либо вы пойдете к мирным, и я вас выпущу, либо вы остаться здесь со мной, но уже навсегда. Все на вашей совесть». Якут потянулся к рюкзаку и вынул бутылку русской водки, припасенной им, как он думал, на случай какого-нибудь торжества. Теперь уже было все равно. Торжеств в ближайшее время никаких не предвещалось. «Сколько вам осталось?» — спросил Павел, пока отважный оленевод колдовал со стаканами. «Вы уже сказали, но это ведь не окончательная цифра». «По мой подсчет, дней 20. Может, чуть больше». Георг закашлялся и через минуту продолжил. «Я не хотел, чтобы вы попасть на база, но ваше любопытство, простите уж, герр-профессор, взяло над вами верх. Я вас прекрасно понимаю. Вас даже не остановили те первые лучи, что отбросили вас назад. Нанука обнаружить среди вековых льдов что-то похожее на подземную базу, да еще и неизвестную во всем мире. Сенсация. Мне приходилось только наблюдать за вами в мониторы, как вы продвигаетесь бункер за бункером к центральному пульту управления. Иными словами, сюда. Мне пришлось сбить все настройки с приемников, чтобы у вас не появилось искушение вызвать сюда спасательную команду. В противном случае вирус бы распространился еще быстрее. Чем больше его носителей, тем активнее он заражает все окружающее». «Так это были вы?» — встрепенулся Павел. «Те следы на верньерах настройки, что я заметил...» «Да, я их подкручивал позавчера, сбивая шкалу настройки. Да, собственно говоря, и антенны наружного радиуса действия все равно выведены мной из строя еще 4 года назад. Если бы вы знали, как мне в одиночестве иной раз хотелось вызвать какую-нибудь станцию, неважно какую, американскую или японскую, австралийскую или вашу, русскую. Одиночество так давило на меня после того, как я похоронил Паулюс Рут, что иногда казалось... Вот возьму сейчас, вызову кого-нибудь, и пусть весь мир узнает о базе 211. Мне уже все равно. Однако проходил час, полтора, и я задумывался. Мир-то узнает, а что будет дальше? Эпидемия в масштабах всей планеты? Поголовное истребление вирусом всего живого на Земле? Он убивал не только людей? — спросил Павел. Вначале и пингвинов... Я уже упоминал об этом. Потом он выкосил весь наш домашний скот. Коровы, козы и свиньи гибли за несколько часов. Выпадала шерсть, сморщивались вымя, и пропадало молоко. Значит, думал я позже, такое предстоит и там, на поверхности. Вначале вся Антарктида подвергнется опустошению, я имею в виду побережье и прилегающие острова. А там и до цивилизации недалеко. Потому и вывел из строя антенны. Единственное, что я мог еще сделать, это не допустить сюда внутрь вашего Трифона с его спасательной командой. Автоматика охраны сработала, включив генераторы и вызвав тем самым буран. Но я смог настроить волну на рацию Трифона и послать одиночный сигнал, чтобы их успели запеленговать. Дальнейшее вы уже знаете. Сейчас они в безопасности. Что же касается нас с вами, то еды здесь хватит лет на 10-15. Иван был в бункере продуктов и не даст соврать. Но он побывал только в одном из них. Есть еще склады и холодильники, погреба и морозильные установки. Одних только консервов здесь оставлено с расчетом на 2000 человек. Тушенка, сардельки, шпроты. Копченые окорока и колбасы в вакуумных упаковках длительного хранения, не подвергающиеся ни разложению, ни проникновению вируса извне. Сигареты, алкоголь, консервация и соленья – все это теперь для нас. Георг на секунду печально улыбнулся. Точнее, теперь для вас. Мне уже немного осталось. В морозильниках на долгие годы подо льдом погребены замороженные окорока, рыба, жир, сало, масло. Кроме этого, я последние 4 года, уже будучи сам, ухаживал в одиночестве за огородом в теплице, и вы всегда сможете сорвать пучок укропа или собрать 3-4 килограмма свежих огурцов-помидоров для салата. Капуста, редис и картофель тоже присутствуют. Единственное, чего нет, это женщин. Пошутил он, разряжая и без того гнетущую обстановку. Но я вот прожил без них и, в общем-то, жалею только о том, что не оставил потомства. Впрочем, даже если бы оставил, для чего? Чтобы моего сына или дочь тут же поглотил вирус, даже не дав им развиться как следует. Георг снова закашлялся и спустя минуту закончил. «Пожалуй, на этом все. Я рассказал вам все, что хотел. Теперь ваша очередь размышлять над тем положением, в котором вы оказались. Если бы не ваше любопытство, кто знает, как повернулась бы ваша судьба. Надеюсь на ваше благоразумие». Андрей закончил переводить. «Хозят». Георг поднял рюмку и выпил. Все в молчании последовали его примеру. «Пойти со мной», — бросил он взгляд на часы. «Вы есть не спать уже долго, а время...» Он показал циферблат на руке. Стрелки показывали 5:15 утра. «Я отвезти вас в помещение, где спать мы когда-то, Пауль и Рут. До обеда вы поспать, а за обед примем общее решение. Пока вы спать, я приготовить завтрак. Герр профессор, согласен?» Георг повел своих новых друзей за собой и, открывая дверь лифта, пропустил вперед сына полка. Тот с важным видом прошествовал внутрь кабины и, как всем от чего-то показалось, даже зевнул. Наступало утро. Одиннадцать. Гриша посмотрел на часы. День обещал быть свежим и относительно теплым для этой поры в Антарктиде. Он только что отправил Трифона и остальных спасателей самолетом на ледокол. Туда же отправились и вертолетчики на своих небесных машинах. Анюта вот-вот должна принести завтрак, а он тем временем успеет проявить пленку фотоаппарата, который отдал ему Трифон, лежа в носилках. Интересно, что они успели там сфотографировать? Будет ли подтверждение дверей и светящейся магистрали из непонятного материала? Если они ничего не помнят, то хотя бы снимки скажут сами за себя. Будет что доказывать начальству РАЭ на ледоколе. Академик Федоров до сих пор ничего не знал, ни за повторное стирание памяти, ни за телепортацию всех членов спасательной бригады. Знали только, что Трифона и его людей накрыл буран, и они замерзли, не приходя в сознание. Затем их обнаружили по единичному сигналу трансивера, отогрели в пути и доставили на станцию. Профессор с его группой так и не были обнаружены. Вскоре вертолеты вернулись, но это уже была чистая формальность. Начался шестой день бесплодных поисков, и никто уже не верил, что при такой минусовой температуре можно было бы кого-то отыскать. К тому же после двух сильных буранов, промчавшихся друг за другом в одном и том же квадрате за последние 6 дней. Все просто. Если Трифон с командой замерзли за каких-то неполных 4 часа, то что можно было говорить о 6 днях мороза? Гриша включил красный фонарь, разбавил в ванночках фиксаж и проявитель и принялся проявлять фотографии, вооружившись пинцетом. Через 10 минут он выключил фотоувеличитель и сквозь пленку посмотрел на свет красной лампы. В принципе, он с самого начала сомневался в своей затее. Чего уж таить. Однако держал пальцы крестиком. А вдруг получится? Увы, пленка была совершенно пуста, либо засвечена, либо испорчена каким-то иным образом. Ни одного кадра. Гриша просматривал вначале пленку, затем вытаскивал пинцетом проявившиеся снимки. Все было пусто, расплывчато и неузнаваемо. Собственно говоря, как уже было сказано, он и был готов к такому результату. После всех выкрутасов с рациями, после амнезии, причем повальной, всех полярников, после выпадения их на час из реального времени, что может еще удивить? Засвеченная пленка? «Не смешите мои наушники», — едва не рассмеялся не слишком озадаченный радист. Сейчас его смогло бы удивить разве что присутствие инопланетян у той пресловутой магистрали с металлическими дверями. Но в пришельцев Григорий не слишком-то и верил, в отличие от его друга, отважного сына тундры и, в гораздо большей степени, добросовестного оленевода, нежели полярника. Его мысли прервала Анюта, зашедшая в это время в радиорубку и державшая в руках судочки с едой, еще теплые и ароматно пахнувшие. «Гриш, я покушать принесла. Это тебе Вера приготовила лично. Беспокоится, что ты все последние дни напролет не покидаешь своего рабочего места. Сейчас-то уже что? Всех благополучно переправили на ледокол, а ты все у приемников колдуешь». Анюта улыбнулась и поцеловала радиста в щеку. «Побриться тебе не мешало бы. Зарос, как неандерталец», — пошутила девушка. «Колючий, как ежик в тумане». «Успею». «Ну-ну. А спал когда последний раз?» «Да я и хотел вздремнуть часок. Но ты представляешь, какая штука здесь выходит? Ни одна фотография не вышла как следует. Точнее, совсем не вышла. Трифон перед самолетом отдал мне фотоаппарат, надеясь на то, что я проявлю снимки, и мы увидим на них нечто интересное, заставившее их потерять память и оказаться отброшенными на несколько километров назад. Он ведь ничего не помнит, но был убежден, что видел нечто, даже не вписывающееся в банальную логику. Будто с ними кто-то сыграл незатейливую шутку, откинув их во времени ровно на один час. А где они провели этот час, в каком пространстве и измерении, ни он, ни остальные объяснить не смогли. Вот и думал он, что фотографии хоть как-то восполнят их пробел памяти. Какая-то магистраль, какие-то двери в ледяной горе. И что, ничего не видно? Увы, сама посмотри. Он протянул Анюте пленку и влажные снимки, почесал затылок. Действительно пусто. Девушка вертела фотографии в руках, на которых кроме засвеченного фона ничего не проявлялось. А ты хорошо разбираешься во всех этих проявителях, фиксажах? Может, что-то неправильно сделал? Ну уж скажешь, душечка моя, обиделся Григорий. Я еще нашу свадьбу буду снимать, вот увидишь. Анюта едва заметно покраснела от удовольствия. «Тогда что же выходит?» «Выходит, что мы так ничего и не узнали. Вот что выходит». Обозлился он ни с того ни с сего. «Не знаем ни за профессора с Якутом, Андреем и Павлом, ни за их маршрут. Вообще ничего!» Последнюю фразу он выдавил из себя по слогам. «Понимаешь, козочка моя, ладно Трифон, ладно остальные спасатели, которые теперь пьют горячий кофе с коньяком на ледоколе, но где Виктор Иванович? Где наш славный Якут, молчаливый и разумный Паша? Где Андрей, друг мой любезный? Где, наконец, сын полка, часто ворующий рыбу у Веры на кухне?» Гриша впервые вспомнил о пингвине и даже невесело улыбнулся его забавным проделкам. Вся эта, с позволения сказать, чертовщина с трансиверами, вездеходами, провалами во времени и внезапно обрушившимися на головы буранами. Мы ведь до сих пор так и не нашли наших ребят. На академике Федорове и половины не знают того, что там во льдах произошло. Знаем только мы втроем. Ты, я и Вероника. Трифон знает, но абсолютно не уверен в своей памяти. Гриша обнял поникшую девушку, у которой из глаз выкатилась слезинка. Странно все это, вот что я скажу. Запись на магнитофонной ленте отсутствует, фотографии засвечены, двери во льдах присутствуют, но о них нет никаких подтверждений. Он потер виски и, сморщившись, решил слегка пошутить. «Знаешь такую поговорку? Если лошадь битый час доказывает тебе, что ты идиот, значит, так оно и есть. Вот я сейчас себя чувствую как раз напротив лошади. Не смейся!» Гриша в который уже раз почесал затылок. Как назло, в голову не приходило ни одной порядочной мысли, способной развеять все его сомнения. В поселке спрашивают по рации, что делать дальше. Мол, раз профессора, Павла и Трифона нет, то теперь я старший за всех. А что я им могу ответить? Собрать новую бригаду спасения? После того, как Трифон со своими коллегами едва не обморозился и не остался навсегда в вековых льдах континента? Или рассказать им о дверях с магистралью, которых нет на фотографиях? На ледоколе тоже теперь, вероятно, не особо чешутся. Группу Трифона спасли, и ладно. Что ж теперь поделаешь? 6 дней на морозе. На профессоре можно и забыть. Списать на трагедию всей Антарктиды. Ни они первые, ни они последние. Сколько уже Антарктида погубила таких вот любопытных? Гриша выругался и едва не плюнул себе под ноги. «Может, спросить у вертолетчиков?» — робко предложила Анюта. «Они-то наверняка слышали ваши переговоры с Трифоном по рации». «Они-то как раз и не знают. Мы с Трифоном уговорились, что наши переговоры не будут фиксироваться ни вертолетчиками, ни ледоколом. Во время их блужданий во льдах мы перешли с ним на запасную частоту, и кроме нее мы были недоступны на других волнах эфира». «Тогда...» — Анюта осеклась, всхлипнув. «Что ж делать?» «Вот тут я снова чувствую себя напротив лошади. Не знаю, козочка моя. Не знаю». Григорий присел на стул и, открыв судочек, принялся искать среди гречневой каши котлету, едва ковыряя вилкой без всякого аппетита. Анюта стояла за спиной и смотрела на настенные часы. Часы показывали 12 часов полудня, и в это время должны были проснуться те, кто остался на базе 211 вместе с Георгом. Двенадцать. Они поспали 7 часов. И этого, собственно говоря, хватило им, чтобы выглядеть свежими и оптимистичными. Якут сразу же полез в рюкзак от чего-то проверить свои запасы продовольствия, не слишком доверяя здешней охране. Павел заправлял постель, а Виктор Иванович принялся за осмотр коленки Андрея, которая, благодаря мази, выданной им Георгом, стала приобретать вполне сносный вид. И Андрей даже попытался подпрыгнуть на больной ноге, что ему удалось к всеобщей радости. Хромота, надо полагать, пошла на убыль. Когда Георг их будил, начальник станции поинтересовался, где можно принять душ, и, получив указание, направился с полотенцем в ванные комнаты. Со времени пребывания в подземелье друзья первый раз поспали в настоящих постелях. За 5 дней, проведенных на базе 211, благодаря Георгу они, наконец, вкусили все прелести немецкого сервиса. Вначале еду, которую принес якут, затем тихий и уютный сон и, наконец, благоухающий завтрак. Пока они спали, Георг приготовил вполне приличный омлет из яичного порошка с поджаренными сардельками в томате. Завтрак удался на славу, и Георг после чашки кофе предложил всем выйти наружу, к тому месту, где был захоронен Пауль. Друзья не были на поверхности с того момента, когда их поглотил буран, и поэтому восприняли предложение хозяина базы с большим воодушевлением. Пройдя какими-то хитрыми и тайными тоннелями к выходу на поверхность, полярники вскоре оказались среди льдов в том самом месте, откуда Виктор Иванович впервые увидел признаки постороннего присутствия, и где его облучили парализующие лучи, отбросив на некоторое расстояние от объекта. Больше всех радовался сын полка, тут же бросившись на брюхо и помчавшись с горки в снежную яму. Врезавшись клювом в ледяную горку, он восторженно крякнул, перекатился на спину и повторил трюк уже в новом положении. Могилу едва можно было заметить среди высевшихся торосов, и если бы не Георг, вряд ли кто-нибудь из путешественников заметил бы здесь во льдах некое творение человеческих рук, пусть даже и весьма трагическое по своей сути. Как выяснилось, это был обычный деревянный крест, занесенный снегом и украшавший собой небольшой сугроб в расщелине двух похожих между собой льдин. На кресте была прибита едва заметная табличка, на которой рукой Георга в свое время были выведены слова «Пауль Бромер, мой друг, Рейх Атлантида, 1920-1989 года. Покойся с миром». Разумеется, надпись была на немецком языке, но тут перевода и не требовалось. Все было ясно по смыслу. Рядом в 2 метрах от холмика была захоронена Рут. Пауль сам ей вырыл могилку и, умирая, попросил Георга закопать его рядом с любимой. «Пауль умирал тяжело?» — спросил Виктор Иванович, стоя с обнаженной головой у 2 неказистых захоронений. «Найн», — ответил Георг, сжимая в руках шапку. «Быстро и не есть мучаться. Даже шутить по этому поводу. 69 год умирать те, кто надоел жить, а он всегда быть веселый оптимист. И даже заразившись, до конца верить в чудо, что поправится и женится на своей дорогой Рут, уже детей планировать. Георг смахнул старческую слезу. Не успеть. Начальник станции позвал Андрея. Переводи, переводчик. Нашему хозяину трудно сейчас даются русские слова. Затем обратился к Георгу. Рут тоже умерла от заражения. Да, это факт, в который я до сих пор не верю. Она же была молодой, судя по вашему рассказу, ведь так? И 30 не было. Вот это одна из загадок, над которой я задумываюсь последние 4 года, — ответил с горечью старик. На душе у всех было скверно от нелепой фатальности случая, унесшего жизни столь дорогих Георгу людей. Даже сын полка на миг опомнился от своих игр и удручающе доковылял к ногам якута, прежде чем снова возобновить катание с горки. Ее смерть была связана с вирусом? Конечно. Как еще можно было объяснить ее внезапную смерть, когда она буквально угасла на глазах за неполные 3 часа? Они с Паулем не успели даже пожениться. Нелепость ситуации заключалась в том, что уже была назначена дата помолвки. Пауль готовил ей обручальное кольцо и постоянно пропадал в зале амфитеатров, выбирая какие-то безделушки из золота. Ему было простительно, он не считал это мародерством, поскольку охранял этот зал в течение нескольких лет и чувствовал себя полноправным хозяином всех этих богатств, собранных со всего света. Так и умерли оба, не успев даже обручиться. Теперь здесь их вечная могила. Горько усмехнулся он и чуть погодя добавил. В вечных льдах Антарктиды. Спустя 2 часа они впятером сидели за обеденным столом, все в той же радиорубке. Перебираться в общую столовую в этот день не хотелось, и поскольку вопрос о передаче сообщения на мирный ледокол отпал сам собой, все акцентировали внимание на дальнейших действиях. А именно, что делать и что предпринять в первую очередь. Естественно, первой оптимальной мыслью у всех было остаться на базе и не придумывать ничего нового. Тот генетический мутант, которым заразились друзья, мог повлечь за собой глобальное заражение не только станций, но и всех материков на планете. Все это принималось к сведению, и у полярников ни разу не возникло желания оповестить о себе хотя бы того же Гришу. Нельзя. Гриша впадет в панику, пошлет новую экспедицию, на это уже, образно говоря, будет началом конца не только для всех обитателей станции, но и для всего человечества в целом. Кто знает, как поведет себя неизвестный штамм вируса, окажись он на поверхности. Здесь он локализован и законсервирован, а что будет, если его подхватят океанские ветра и понесут прочь от Антарктиды к далеким континентам, где люди и не подозревают о его существовании. Сидя за столом, как на военном совете, все 5 пришли к следующему мнению. Первое. Никого не оповещать и не выдавать своих координат. Второе. Попуститься своими личными принципами и родственными связями. В этом плане тяжелее всего было Павлу с его маленькой дочуркой на материке. Он так и не увидит ее, коротая свои последние дни здесь, среди льдов, под землей холодной Антарктиды. Что ж, ради спасения человечества он был готов и не на такую нелепую жертву. Это было их фатальной ошибкой, когда они вместо того, чтобы разгребать завалившие их глыбы, ушли вглубь тоннеля, руководствуясь лишь банальным любопытством, и вот теперь пожинали плоды своей уникальной недальновидности. «Паша, у тебя ведь дочка родилась», — как бы напомнил Андрей, не подозревая, какую душевную боль доставляет своему другу. «Да», — тихо ответил инженер, доставая из кармана фотографию жены и созерцая родное изображение любимой. «Может, хотя бы прощальное письмо удастся каким-то образом передать?» — наивно спросил Андрей, обращаясь скорее к Георгу, чем ко всем остальным. «А как и с кем мы его передадим?» Павел спрятал фотографию в карман. Нет, не суждено мне увидеть свою лапочку. Я как подумаю, что смогу передать ей свой вирус, и что она будет моментально стареть на глазах у своей матери. Нет. Я остаюсь здесь, на базе, вместе с вами. Мой университет в Кембридже тоже отменяется, однако. Задумчиво поставил всех в известность отважный якут. А я со своей коленкой и тут справлюсь, Андрей подмигнул своим товарищам. Вы же мне поможете? Значит, решено, друзья мои, и это будет третьим. Мы остаемся доживать свои последние дни здесь, на базе. Подвел итог начальник станции. Он обвел всех взглядом и остановился на старике. Георг, теперь все зависит от вас. Терпеть нас или выгнать на поверхность. Шутка, конечно, была неуместной, но за неимением других подошла и эта. Старик улыбнулся. Вы нам покажете, где спать, где питаться, где ходить в туалет и умываться. Я воль. Еще раз улыбнулся хозяин бункера. Видно было, что он по достоинству оценил ту жертву, которую принесли путешественники, у которых на материке оставались родные, близкие, друзья, а в случае с Павлом даже любящая супруга с новорожденной дочкой. Утрата была невосполнимой, и они шли на это, можно сказать, безумно, с одной лишь целью — обезопасить человечество от неизвестного науке мутирующего генетического вируса, способного за несколько дней опустошить всю планету. За это, мягко выражаясь, и выпили. Тосты не произносились, каждый взял стакан в руки, кивнул мысленно сам себе и пожелал долгих лет жизни себе и своим близким. А еще несколько минут спустя послышался недовольный голос якута. «Сколько здесь золота, однако, и никто не узнает о его существовании!» Вся напряженная атмосфера мигом растворилась в безудержном хохоте, будто и не представлялось им скорого заточения под землей вековых льдов. Смеялся Андрей, почесывая коленку, смеялся Павел, стараясь забыть нахлынувшее чувство утери семьи, хохотал Виктор Иванович, на время оставив свой официальный тон начальника экспедиции. Даже сам сын полка восторженно похрюкивал под столом, предаваясь, как он думал, всеобщему веселью. Что же касается Георга, то он сквозь улыбку подтвердил. «Да, золота есть очень много. Как у вас говорить, бери, не хочу». «А картин сколько?» — подхватил Андрей. «Картин, скульптур, фарфора, серебра, книг, наконец». «Да, библиотеки есть много», — подтвердил Георг. «Весь музей и зал-артефакт в ваш полный распоряжении. Может быть, сегодня вечером искупаемся в бассейне?» — весело предложил профессор. «А потом заглянем в кинозал», — подхватил Андрей. «Фильмы с Чарли Чаплином есть тут у вас?» — обратился он к Георгу. «Теперь говорить не у вас, а у нас», — поправил его старик. Кашель отчего-то в этот момент его не тревожил. «Есть и Чарли Чаплин, и другой знаменитый актеры. Но все до 1945 год. Потом караван перестали привозить фильм». «Ничего», — отозвался Андрей. «Нам и этих хватит на несколько лет». Все тут же согласились и, подбадривая себя шутками, отправились вслед за Георгом, который намеревался показать друзьям все те помещения, в которых они еще не бывали. Сын полка, кусая себя за хвост, последовал за остальными. Им предстояло провести здесь несколько лет. We'll be right back. Глава 9. 1993 год. Последний властелин Антарктиды. Один. Они похоронили Георга спустя 28 дней после того памятного ужина. Похоронили там же, рядом с Паулем и Рут. Андрей написал табличку на немецком языке. Георг Дёнец, 1920-1993 года. Наш друг и последний властелин базы 211. Затем стер слово «базы» и написал «Рейх Атлантиды». Так было правильнее. Постояв возле могилки и простившись с товарищем, четверо друзей с пингвином поспешили укрыться в подземелье. Начинался буран, и они не хотели быть застигнутыми врасплох, как однажды призывали у входа в пещеру. Виктор Иванович спускался первым. За ним, почесывая коленку, прихрамывал Андрей. Павел поддерживал своего друга за локоть, а замыкал шествие якут, подталкивая впереди себя сына полка, которому буран, собственно говоря, был и нипочем. Сын полка только что поел и всем своим видом выказывал хорошее расположение духа. Собравшись вечером в общей столовой за столом, они помянули доброго старика и принялись строить планы на будущее. Им предстоит еще целый год, чтобы обойти все бункеры перед тем, как они начнут умирать. Возможно, быстро и стремительно, а возможно и медленно, постепенно усыхая и разлагаясь плотью. Если судить по возрасту, первым умрет профессор, а он хотел за это оставшееся время хотя бы отчасти проштудировать библиотеку, подобно Георгу, не вылезая из нее ни днем, ни ночью. Такого количества литературы он не видел за всю свою жизнь. Даже библиотека Ленина в Москве не давала такой всеобщей информации, какую он мог почерпнуть здесь, в Антарктиде. Андрей любезно взялся помогать своему начальнику в качестве переводчика, убив при этом, так сказать, сразу двух зайцев: и профессору читать, и самому просвещаться. Павел решил досконально обследовать обсерваторию и заняться изучением космоса, попутно разбирая и собирая приемно-передающие устройства в радиорубке. Благо, телескоп был в рабочем состоянии, и Павлу открывалось обширное поле деятельности. Что же касается отважного якута, то он намеревался произвести полную и неотлагательную ревизию в складах с продуктами и, переписав все бутылки, ящики, мешки и консервы, отложить в первую очередь то, что понадобится им в течение года. Проживут дольше, перепишет еще. Невелика потеря. Также он решил заняться огородом. Свежие овощи в теплицах требовали постоянного ухода с поливом, и после Георга якут взял эту обязанность на себя. Им предстоял еще целый год жизни. Два. Гриша только что выключил радиопередатчик и, откинувшись на спинку кресла, закурил сигарету. Все хорошо. Прошел почти месяц, как Трифон и его группу самолетом вывезли из Антарктиды. 10 дней они пробыли на ледоколе, затем их переправили на материк, и, судя по всему, они там и останутся. Уж слишком большая была степень обморожения. Некоторым даже пришлось делать операции. У бригадира отказали ноги, но со временем он сможет ходить. Так, во всяком случае, сделали заключение врачи. Трифон? Ну, этот уж точно через год вернется сюда. Ему без Антарктиды, как летчику без неба. 2 раза по 100 грамм и море по колено. А уж бесплатный спирт в шкафчике столовой Трифон не забудет никогда. Гриша некоим образом даже соскучился по своему товарищу. Прошло 34 дня с того момента, когда вертолетчики первый раз вылетели на поиски профессора и его группы. Вертолеты еще 4 дня кружили над снегами и торосами после того, как эвакуировали Трифона с его командой. Уже было ясно, что это бесплодные поиски, но чисто из формальности, а может, из последней надежды в душе, все, кто мог, продолжали искать. 2 недели назад вертолеты вылетели последний раз, и следоколу поступило официальное указание о прекращении поисков. Вот так. Гриша сидел, думал и курил сигарету. Группа профессора отныне числилась безвестно пропавшей, тем самым как бы оповещая весь мир. Антарктида вобрала в себя еще одну экспедицию, как и многие ранее до них. Виктор Иванович, Павел, Андрей и Якут, пожертвовав своими жизнями, навсегда остались в подземельях базы 211, чтобы вирус не распространился по всей планете. Это был их собственный, не зависящий ни от кого выбор, и они приняли абсолютно верное решение. В 2048 году откроются саркофаги, автоматика разморозит человеческие организмы и состояние анабиоза, юноши и девушки возродят потомство новой арийской расы, и 600 младенцев обоего пола, которых заморозили в 1948 году, создадут свою колонию в землях Новой Швабии и, возможно, на подводных лодках доберутся до человечества. Но кто знает. Но это будет в 2048 году. Пока же профессор и его группа еще целый год будут следить за рабочим состоянием саркофагов. Эпилог. Анюта принесла Грише ужин и, поцеловав любимого, спросила: «Все думаешь о засвеченных пленках?» «И о пленках, и о дверях». «Может, хватит уже себя мучить? Больше месяца прошло, а ты себе все место не находишь». «Понимаешь, Нютик, я все думаю. Почему у Виктора Ивановича в тот первый раз, когда его прошили насквозь парализующие лучи, не пропала память? И он, захватив с собой Якута, Павла и Андрея, отправился назад искать эту чертову пещеру. Выходит, что ему память не стерли специально. Такое ощущение, что кто-то намеренно хотел, чтобы он вернулся. Тебе так не кажется?» «Кажется», — вздохнула Анюта. «А вот Трифона уже к дверям не пустили. И память блокировали, и записи разговоров стерли, и пленку засветили». Гриша вздохнул и печально посмотрел на свою любимую. «Еще одна экспедиция, которую поглотила Антарктида. Сколько же еще их будет?» Девушка смахнула слезу и прижалась к своему будущему мужу. «Любимый, давай переменим тему». «Давай». «Как думаешь, какое мне свадебное платье выбрать? До колен или ниже колен?» Гриша с улыбкой посмотрел на девушку и с чисто мужским авторитетом ответил: «Конечно, ниже. Не хватало еще, чтобы на церемонии на мою супругу глазел весь поселок полярников, утирая слюни от вожделения». И оба рассмеялись. В Антарктиде зарождалась новая семья. Конец. Александр Зубенко. Последний властелин Антарктиды. Роман читал Сергей Манара. 2022 год.